Спортивные новости. Матч между Марисом Борисеевым и Энн Трумбачом закончился с разрывом в одно очко. Это была пока дружеская встреча.